Веру Павловну трясло. Она не могла успокоиться не только от увиденного, но и из-за полученного заработка. С минуты на минуту ей придется разделить 3000 долларов на троих, но как? Поровну или по справедливости? Она не знала. Хотела сделать девчатам подарок, ведь послушались все-таки. Когда еще улыбнется им такое счастье и улыбнется ли вообще? Да только вот желание взять себе больше перевешивало. Может быть, на этот раз она и поступила бы честно с подчиненными, да помешала Люба. Вернулся гладкий, спросил, кто может еще поработать день. Свадьба продолжится на даче. Вера Павловна и Люся отказались, ссылаясь на занятость. А Люба уехала в Рафике с шумными гостями. Сергей Жухлядев, руководитель службы по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД Белорусской ССР, стоял в коридоре СВ-вагона, держась за поручень. Привычки курить, как у некоторых его друзей-коллег, не было, как не было привычки ввязываться в разговор. Больше молча слушал, запоминал не только сказанное собеседником, но и внимательно следил за его эмоциями, мимикой, движением рук. Эти детали существенно дополняли портрет собеседника, позволяли узнать его таким, каким он был на самом деле. Жухлядев никогда не повышал голоса, с кем бы ни приходилось ему разговаривать, будто коллега по службе или закоренелый преступник. За глаза его звали Тихоней, не в том смысле, что подразумевает известная пословица, а в силу характера и требований к работе оперативника. Вскоре правило «поменьше говорить, побольше слушать и делать» незаметно перешло в основное золотое правило поведения оперативника. Такому отношению к работе его учил отец Игорь Пантелеймонович, генерал, закончивший службу в Белорусском военном округе в должности заместителя командующего. А слушаться отца Игорь не мог себе позволить, понимал и глубоко осознавал, что родной человек, побывавший в горниле Великой Отечественной, причем на самом переднем крае, офицер саперного подразделения, закончивший ее на дальневосточных рубежах и вернувшийся с боевыми орденами и медалями, не мог посоветовать плохого, тем более сыну. Поэтому с детства, ощущая материнскую ласку, он чутко прислушивался, внимательно присматривался, вбирал и анализировал до крупиц отцовские взгляды на жизнь, поступки, отношения с людьми. А первые жизненные уроки маленькому Сергею преподнесли бабушка с дедушкой. Мальчик очень гордился дедом Пантелеймоном Сергеевичем, начальником управления Саратовской железной дороги, действительным статским советником. Этот чин присваивал лично царь, а в табеле о рангах он соответствовал званию генерала. За окном навстречу поезду бежали белостволые, серебристые наледью березы. Под мартовским холодным солнцем, внезапно показавшимся из-за пелены мелких темно-серых туч, они сиротливо стояли посреди почерневшего, местами подтаявшего снега. Наслаждаясь васильковым цветом неба, широкими далями полей, густыми темно-синими стенами лесов, мелькающими придорожными деревьями, Жухлядев почуял за спиной чужого. Обернулся, увидел проводницу — черноволосую, большеглазую Лизу. «Чай будете пить?» — держа в руках подстаканник, спросила она. «Спасибо», — ответил сухо, дежурно. «Спасибо, да или спасибо, нет?» — настойчиво переспросила Лиза. Жухлядеву понравилась ее милая дерзкость. Заметил в ней эту черту еще вчера вечером в Минске, при посадке в поезд. Более того, сам не раз так же смело и напористо действовал, ибо знал, если ты хочешь чего-то достичь, будь дерзким. Теперь вот и сам попался. Жухлядев приветливо улыбнулся, еще раз поблагодарил симпатичную проводницу, отказавшись от чая. Признаваться, что пить чай в купе вместе с попутчиком, представившимся накануне вечером адвокатом-профессионалом, умеющим выигрывать судебные процессы, невзирая на любые отягчающие обстоятельства виновного, ему не хотелось. В Вспомнил, как тот специально вытащил из старого, выцветшего от времени кожаного портфеля папку с документами, разложил их по всему столику, приготовился посвятить Жухлядева в тонкости адвокатской работы. Общаться с незнакомцем ему не хотелось. Он извинился, ссылаясь на повышенное давление и головную боль. Вышел в коридор и простоял там до поздней ночи. Перебирая в памяти адвокатов, с которыми случалось работать по уголовным делам, он так и не припомнил, что когда-либо ему приходилось встречаться с подобным типом. Вот и сейчас, любуясь из окна вагона окрестностями Москвы, Жухлядев оглянулся на адвоката, который, высунув голову из-за дверей купе и окинув воровским взглядом коридор, мелкими шагами затрусил в туалет. Жухлядев усмехнулся, покачал головой, удивляясь, подумал: «Ну и фрукт, надо будет установить, что за личность». Он вспомнил курьезный случай. Рецидивист Петросян, который пользовался огромной материальной поддержкой блатных, менял документы на разные фамилии и жил вольготно, купался как сыр в масле в Приморском крае, Казахстане, Украине. Когда же приехал осваивать Белоруссию, то брестские БХСники обратили внимание на реквизиты паспорта новоявленного гражданина по фамилии Луна. В графе «Национальность» запись «Марсианин» стояла. И красиво опустили на грешную землю рецидивиста-инопланетянина. Распознавать лжецов и проходимцев Жухлядева научили первые наставники. Юрий Михайлович Сазонов, Светлан Григорьевич Сазанков, а также оперативные дела, которые приходилось разрабатывать самостоятельно. Запомнилось магаданское дело. В нем участвовало 26 мошенников, которые давали взятки ответственным работникам государственных учреждений и создавали лжестуденческие отряды. Позже пришлось распутать тщательно законспирированную работу преступной группы, которая занималась хищением автопокрышек с Бобруйского шинного комбината, разоблачить несколько групп, воровавших продукцию Светлогорского объединения «Химволокно». Дорожил Сергей Жухлядев и знакомством с Александром Журовым, начальником принципиально новой службы милиции 6-го управления МВД СССР. Во время заочной учебы в Академии МВД Советского Союза он часами слушал профессионала, удивлялся его смелому заявлению о существовании в стране организованной преступности. Говорить о ней можно было только с людьми, которых хорошо знал, которым доверял, а он, вдохнувший воздуха перестроечных времен, не стал молчать, объявил во всеуслышание о новом социальном зле, которое с каждым днем все смелее и наглее шло по встречной полосе развития государства, грозило захватить основные рычаги управления обществом. «Жигули» капитана внутренней службы Василия Гладкова проехали мост через небольшую речку и остановились возле двухэтажного деревянного дома с огромной мансардой, одиноко стоявшего посреди полуострова, образованного подковообразным руслом реки. Люба Колышникова вышла из машины, осмотрелась. Отсюда, с пятачка, почти полностью окруженного рекой, хорошо просматривались ряды небольших садовых домиков, выстроенных по крутым спускам берега. Вокруг стояла тишина, в которой слышалось звонкое журчание воды да голоса птичьего царства. В доме было холодно. Гости, ехавшие в рафике, не раздеваясь и не снимая обуви, расселись на мягкие кресла, диваны, расставленные вдоль стен зала. Капитан включил 3 калорифера, распорядился поставить посреди комнаты стол и затопить печь. Люба быстро распаковала сумки, выложила продукты на стол. Увидела, как Василий Гладкий, выходя из комнаты, на мгновение остановился на пороге кухни, кольнул ее жгучим взглядом и спокойно, даже, как ей показалось, равнодушно сказал: «Торопись не спеша, я скоро приеду». Обернувшись, позвал: «Виля, Копа, Лысый, Крафт, за мной!» Он вышел во двор, сел в рафик рядом с водителем. Остальные вскочили в кузов военного УАЗика, который сопровождал колонну от тюрьмы до дачи. Машины выехали на дорогу, ведущую через мост, и скрылись за заснеженными кустами лозы. Люба взяла поднос с фужерами, наполненными коньяком, подошла к двери зала. Прежде чем войти, намерилась постучать, но глуховатый голос, доносящийся из-за двери, остановил ее.